монашество и монастыри. Церковь Христова необычайно славна монашеством, особенным и благодатным образом жизни. Монахи, писал святитель Игнатий Брянчанинов в своих аскетических опытах, суть те христиане, которые оставляют все по возможности земные занятия для занятия молитвой, добродетелью выше всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться воедино с Богом, прилагают особенные старания к исполнению евангельских заповедей, присоединяя к исполнению заповедей, обязательному для всех христиан, исполнение двух советов Христовых – совета о нестяжании и совета о безбрачии. Монахи жительством своим стремятся уподобиться жительству на земле Бога-человека. По этой причине святые иноки именуются преподобными. Слова «монах», «монастырь», «монашество» произошли от греческого слова «моно» – «один». Монах значит «живущий уединенно» или «в одиночестве». Монастырь – уединенное отдельное жилище, монашество – уединенное жительство. Монах по-русски – инок, иной, другой. Слова «общежитие», «скит», «безмолвие», «отшельничество», «затвор», «пустынножительство» означают собой разные роды иноческой жизни. Монашество – замечательное явление в существовании Церкви Христовой, явившее всему миру целое ожерелье духовных адамантов в лице великих подвижников этого труднейшего и высокоспасительного образа жизни. Оно надежный, хотя и тяжкий, путь стяжания благодати Божией. Где начало? Где исток этого пути? В Евангелии находим свидетельство об уединенном молитвенном подвиге Иоанна Крестителя, предтечи Христова, который совершался в безмолвии и безлюдии. Юность свою святой Иоанн провел в пустыне. Одежду носил он из грубой верблюжьей шерсти, с кожаным поясом на чреслах, а пищей для него служили акриды, род саранчи, и дикий мед. Наконец, сам Господь Иисус Христос, Спаситель наш, прежде чем выйти на проповедь, удалялся в пустыню на 40 дней и был там искушаем сатаной. Основателями первого большого монастыря Древней Руси были преподобный Антоний и преподобный Феодосий Печерские. Они брали за образец иноческой жизни деяния преподобных Антония и Макария Египетских, Павла Фивейского, Пимена Великого и других древних подвижников. Постепенно Русь покрылась целой сетью монастырей, возникавших зачастую рядом с местами подвига великих отшельников-богомольцев, таких как святые Нил Столобенский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Значительная часть монастырей стала крупными культурными центрами. Русское монашество и монастыри сочетали в себе как отвержение мира, так и служение ему. Во-первых, молитвой за всех страждущих, обездоленных, заблудших, а во-вторых, прямой благотворительностью, странноприимством, устройством больниц, помощью во время голода и тому подобным. А во время нашествий врага крупные монастыри возглавляли оборону, выделяли монахов для русского войска.